На Арбате, в приходе Бориса и Глеба, в Петровске еще времена стояли богатые каменные палаты ближнего боярина царя Алексея Михайловича Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина, бывшего при Петре главным начальником монастырского приказа, управляющим петербургской типографией и сенатором. Мусин-Пушкин обладал большим умом и находился в большой милости при дворе. Семейные предания в роду Мусиных-Пушкиных объясняют эту милость родственными отношениями тишайшего царя к жене Ивана Алексеевича. По этому преданию старший сын Пушкина Платон был сыном царя Алексея. Карабанов по поводу этого рассказывает, что Пушкин добровольно уступил свою супругу царю. И царь, утешаясь и любя этого Платона, иначе не называл его как «мой сын Пушкин». Он был замечательно похож на Петра. За это сходство Петр Великий сильно благоволил к нему и любил называть его своим братом. Род Мусиных-Пушкиных, один из древнейших русских боярских родов, известный еще в XII веке. Император Петр произвел Ивана Мусина-Пушкина в действительные тайные советники и пожаловал его первым русским графом. Старший сын его, Платон, воспитывался за границей и, возвратясь в 1714 году из Парижа, хотел жениться на дочери князя Гагарина. Но молодая княжна не пошла за него и предпочла идти лучше в монастырь. Вскоре Петр отправил его опять за границу для обучения дипломатической части. Сперва он был послан в Голландию князю Куракину. Государь снабдил Мусина-Пушкина рекомендательным письмом следующего содержания. «Господин подполковник, посылаем мы к вам для обучения политических дел племянника нашего Платона, которого вам, яко свойственнику свойственника, рекомендую, Петр». Спустя 3 года он уже является уполномоченным при датском короле и после посылается в Париж для переговоров. Но недолго продолжалось дипломатическое служение графа Платона. Престарелый его отец упросил императора вызвать его в Москву. У старика он был тогда один сын, 2 другие уже не были в живых. Один утонул, купаясь в Москве-реке, другой умер 17 лет. Прибыв в Москву, он был назначен присутствовать в московской конторе правительствующего сената и произведен в статские советники. При вступлении императрицы Анны на престол граф Платон был назначен смоленским губернатором, вскоре переведен в Казань и оттуда в Остляндию, и затем ему велено быть президентом коммерц-коллегии и сенатором. Возвышением своим в это царствование он был обязан своему другу Артемию Волынскому, тогда сильному кабинет-министру императрицы. Но эта дружба и приязнь впоследствии навлекла на графа большое несчастье. 14 февраля 1740 года он был пожалован орденом святого Александра Невского, а 27 июня по доносу герцога Берона лишен чинов, орденов и с отрезанием языка сослан в Соловецкий монастырь за дерзкие будто бы слова против государыни. А его богатые вотчины и многие тысячи душ крестьян отписаны в казну. Из одного богатого его московского дома на Арбате взято множество драгоценных каменьев и золотых вещей, и 1 серебра несколько десятков пудов. Самый же дом отдан жене его с детьми. Помимо этого дома у графа было несколько домов и в Петербурге. Так один его дом на Мойке отличался богатой мебелью, фарфоровыми вещами, попугаями и другими предметами роскоши. Дом этот достался князю Трубецкому с частью близлежащего места. Другой его дом, тоже каменный, между набережной и немецкую линию, приписан к дворцу для помещения дворцовых служителей. Третий его дом на Васильевском острове тоже взят в казну. Дача между Петергофом и Стрельную отдана в вечное владение фельдмаршалу Миниху, а Клопецкая мыса в Копорском уезде — генералу Густаву Берону, брату временщика. Публичная казнь над Мусиным Пушкиным происходила на Сытном рынке 27 июля в 8 часу утра. Он был выведен вместе с Волынским и другими на площадь, где было прочитано объявление о смертной казни и помиловании. Язык ему был урезан еще в казарме. Граф Платон был сослан в Соловецкий монастырь и посажен в так называемой «головленковой тюрьме», которая устроена внутри стены, сделанной из дикого камня за линию монастырских келий в 4 саженях от озера. Вход в нее был со стороны монастырской через деревянный в виде полукружия острог. Двое дверей, каждая на замке, вели во внутренность казармы, где стоял часовой при свете ночника с тюленем жиром и мог согревать себя возле печи. Далее, с обеих сторон казармы, находилась по одной колодничьей тюрьме в 6 аршин длиною, без печей и без свету, запираемых двумя дверьми с железными засовами. В одной из них сидел лет 14 какой-то писарь Патока, а потом около года князь Мещерский, который зимою согревал себя единственно шубами и которого вывели в другое место, чтобы дать место Мусину Пушкину. В сентябре месяце посылали к нему гвардии подпоручика Вендомского допросить его о некоторых пожитках, векселях и тому подобном. Вендомский нашел его в твердой памяти, однако ж больного, страждущего кровохарканьем. 28 октября Берон смягчил его участь, дав именем императора указ освободить его и отправить на житье в дальнюю деревню его жены. Он поехал в Симбирский уезд. Императрица Елисавета Петровна повелела вину ему отпустить, прикрыв его знаменем и отдав ему шпагу, но быть ему в отставке, а к делам его не определять. Карабанов рассказывает, что когда по смерти графа жена его просила канцлера Бестужева-Рюмина исходатайствовать возвращение отписанного в казну большого имения по сиротству детей на воспитание, то канцлер сказал, что он сомневается, чтобы императрица Елисавета Петровна на все без изъятия согласилась, прибавя: «Вы сделайте де записку лучшим деревням». В поданной записке обозначены были лучшие волости и более 3000 душ. Что ж последовало? Вместо покровительства несчастным канцлер убедил императрицу все сие пожаловать ему в собственность. Екатерина II по восшествии на престол пришлось подписать указ, чтобы оставшиеся в казне Пушкиных описанное имение возвратить им сполна. Хотя государыня и подписала указ о возвращении детям графа Платона Ивановича его имений, остававшихся еще в казне, но едва ли много оставалось их в ту пору, когда производилась такая щедрая раздача деревень. Сын графа Платона Валентин Платонович в день коронования Екатерины II произведен в камер-юнкеры, до этого времени он служил секунд-ротмистром конной гвардии. По рассказам современников, этот вельмож отличался необыкновенно добрым сердцем, был очень ласков и обходителен со всеми, правил был самых честнейших, с собой красавец, высокого роста и, как говорит Бантыш Каминский, в молодых летах очень счастлив и любим прекрасным полом. Под старость он очень пополнел, сделался сутуловат и имел лицо красноватое, покрытое угрями. На военном поприще он дослужился уже при императоре Павле до звания генерал-фельдмаршала и шефа кавалергардского полка. Император Павел ему пожаловал 4000 крестьян в день своего коронования. Он умер в Москве 8 июля 1801 года и погребен в Симоновом монастыре, где жена его, графиня Прасковья Васильевна, соорудила предел во имя святого мученика Валентина, впрочив вечное поминовение взносом 20 тысяч рублей. Сын его, Василий Валентинович, по словам Корновича, был по жене своей одним из первых русских богачей. Он женился на графине Брюс, прапрадед которой Вильям Брюс, прямой потомок королей шотландских, служил в русских регулярных войсках и умер в Пскове в 1680 году. Младший из его сыновей, генерал-фельдцейхмейстер, а потом генерал-фельдмаршал Яков Велимович, умер в 1735 году холостым, а старший, Роман Велимович, умер еще в 1717 году, имел сына и внука графа Якова Александровича, бывшего московским главнокомандующим и имевшего одну только дочь, графиню Екатерину Яковлевну. Неизвестно, как составилось богатство графов Брюсов, но оно было значительно, так как за наследницу их, вышедшую замуж за графа Мусина Пушкина, было 14 тысяч душ. У нее не было детей, а у графов Брюсов и родственников, так что имение этих последних должно было считаться выморочным. Женившись на графине Брюс, Мусин Пушкин выхлопотал в 1796 году к своей фамилии прибавку «Брюс». Несмотря на колоссальное богатство графов Мусиных-Пушкиных-Брюс, дела их одно время были сильно запутаны, и Державину верена была тогда опека над имениями жены его. Из письма графини видим, что Державин во время своего попечительства над имениями заплатил долгов на 165 тысяч рублей и привел ее состояние в столь хорошее положение, что графиня даже терялась в способах изъявить Державину благодарность. Ранее этого всеми имениями графини управлял муж ее и, как видно из записки, поданной им императору Александру в 1801 году, поправляя имение жены, он пробовал закладывать свои, чтобы поддерживать дома, заводы и фабрики, принадлежавшие ей. На поддержку всего этого он издержал более 500 000, продав свой дом за 370 тысяч рублей и более 2000 своих крестьян. Граф был богат и сам. Он имел более 20 тысяч душ крестьян и за женой взял еще 14 тысяч. Он жил очень расточительно. Болотов говорит, что он был во всех щегольствах и во всем луксусе первый во всей Москве. Никто не равнялся с ним ни в экипажах, ни в нарядах, ни в образе жизни. Одному правителю давал он в каждый месяц по 1000. А сыну управительскому дал на одни лакомства и увеселения 3000. Нынешние графы Мусины-Пушкины приходятся по другой линии от Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, получившего графские достоинства в 1797 году. Этот граф владел замечательной библиотекой, погибшей во время московского пожара 1812 года. Он также собирал и биографические сведения о русских писателях. Заготовленные им материалы, вероятно, тоже сгорели вместе с библиотекой его. В местности, где стоял дом Мусиных-Пушкиных, в старину ютилась слобода мастеровых Колымажного двора. Строев в своем указателе к выходам производит название последней «Арбат» от татарского слова «арба», то есть «телега». По другим, слово «арбат» по-татарски значит «жертвоприношение», и здесь некогда приносились жертвы татарами. Несомненно только то, что в царствовании Алексея Михайловича здесь жили ремесленники и придворные поставщики. московский двор никогда не был так пышен, как век тишайшего царя. Царь окружен был величайшим блеском во всех своих придворных выходах и торжественных появлениях перед народом. За этими местами, где были поселены многочисленные ремесленники царского двора, удержались по сей час названия улиц, соответствующие старым урочищам, как, например, Поварская, Хлебная, Скатертная, Трубная, Курьи ножки, Калачная и прочие. Кто бы подумал, что у нас за 300 лет с большой тонкостью обращалось внимание на розничную торговлю хлебом и мукою, что мука ржаная разделялась на 25 сортов, а пшеничная — на 30. Во временнике Московского общества истории и древности российских мы находим замечательный памятник древней администрации. Это указ о хлебном и калачном весе. Из последнего видим, как заботливо тогда правительство смотрело за правильностью розничной хлебной торговли и с какой точностью определяло цены хлебу. Точность эта даже изумительна по разнообразию цен, которые в ржаной муке простирались до 26 сортов, а в пшеничной — до 30 сортов. Эта заботливость правительства и точность не только важны как исторический факт, указывающий на степень развития гражданственности в московском государстве в начале XVII века, но даже некоторым образом поучительны как образцовая полицейская мера, необходимая в благоустроенном государстве. Правительство, как видно из самого устава, поступало в этом деле с большой осторожностью и знанием дела. Кроме лиц, назначенных разрядом, тут же участвовали выборные люди от торговых сотен. Мука покупалась на торгу по торговым ценам, потом просеивалась в дело, ржаная — на хлебцы, ситные и решетные, а пшеничные — на калачи, тертые и коврищатые. Причем накладывалась цена по четвертям. На провоз с торгу в пекарню и обратно из пекарни на торг, на подквасье, на соль, на дрова, на помело, на сеяние, на свечи, за работу мастеровым, на промысел и на пошлины и подати за право торговли. И все это разлагалось на хлебы и калачи по весу и по числу хлебов и калачей алтынных, грошовых, двуденежных и денежных на четверть. И для всего этого составлялась особая роспись или такса, по которой торговцы хлебом и калачами должны были продавать свой товар, не отступая от таксы ни в цене, ни в весе хлебов и калачей. Далее определенные правительством надсмотрщики обязывались ходить вместе с целовальниками по торгам и торжкам для наблюдения за точным соблюдением цен и веса против определенной таксы. И на их же ответственности лежало смотрение, чтобы хлебы и калачи были надлежащим образом выпечены и не заключали в себе какой-либо подмеси. Причем на торговцев, отступающих от таксы или делающих какую-либо подмесь к своему товару, налагались пени от полуполтины до 2 рублей с 4 алтынами или 1,5 денежками, каковые деньги, равно как и имена подвергавшихся пене, вносились в особо заведенные книги, которые хранились у надсмотрщиков, и по истечении известных сроков представлялись в разряд. В том же указе находим, что в первой половине XVII века в Москве на рынках ржаная мука продавалась от 6 алтын 4 денежек до 31 алтына за четверть, или на теперешние деньги от рубля 30 копеек серебром до 6 рублей 20 копеек серебром. А пшеничная мука от 10 алтын до 40 алтын, или на нынешние деньги от 2 рублей серебром, соответственно, сортам муки, а может быть и по разности рыночных цен, смотря по временам года и привоза хлеба. Цена московским деньгам первой половины 17-го столетия определялась по сравнительному весу металла. Три деньги царя Михаила Федоровича по весу металла равняются нынешнему серебряному 10-копеечнику 84-й пробы. Следовательно, 6 тогдашних денег или алтын равняются по весу нынешнему серебряному 25-копеечнику. В рубле же тогдашним было 33 алтына 2 деньги, следовательно, тот рубль по весу равнялся нынешним 6 рублям 70 копейкам серебром. Качество же или проба металла в тех и других деньгах одинаковы. Калачи в древнем русском быту играли немаловажную роль. Калачи подавались на пышных пиршествах, посылались от царя патриархам и другим духовным особам, нищим, тюремным заключенцам, раненым стрельцам. В день рождения Петра I отпущено было гостям гостиной сотни и чернослободцам, между прочими яствами, 240 калачей толченых. Затем еще и по сей час в провинции, отпуская слугу, дают ему мелкую монету на калач. Про московские калачи живет пословица: «В Москве калачи, как огонь горячи», или «Куда летишь с суконным рылом в калашный ряд» и так далее. Считаем также не лишним рассказать, откуда явилось упоминавшееся выше название «курьи ножки». Еще в царствовании Алексея Михайловича была отведена для жилья поварам слобода, названная впоследствии поварскою, и заведен при ней тут большой куриный двор. А стоял этот двор у часовни Никольской. Огорожен он был тыном узорчато, и важивались в нем куры-голландки. Нередкостью там были и петухи гелянские. Но не было у поваров погоста или буйвища. И жаловались они царю, и говорили их старики: «Государь, ты наш царь, отец милосердный, смилуйся. А чем де лучше нас, кречетники да конюши, но ведь богаты они раздольем в буйвище. У нас только грешных теснота родителям». И пожаловал царь поварам грамоту на Николину часовню при Курином дворе, где от того двора ножки. С той поры и прослыло то урочище Никола на курьих ножках. В старину у нас всякий земляной размер, особенно в лесных порослях, назывался ножкой, то есть полоской или долей. И Снегирев весьма верно замечает, что с изменением вида и назначения урочищ заменяются время от времени прежние их названия другими, и даже иногда прежние названия совершенно выходят из употребления. Другие, напротив, удерживаются в памяти народной и тогда, когда уже не существуют на них те памятники, которые дали повод к названиям, так что нередко одним только названием ограничивается вся память и вся история этих памятников. Давно уже нет в Москве ни арбатских, ни покровских, ни тверских, ни семеновских, ни яузских, ни причистинских, ни серпуховских, ни калужских, ни петровских, ни таганских ворот. Давно уже нет и кречетного двора, и тому подобного, но названия их до ныне еще живут в памяти народной. Так, например, последний остаток Белого города, башня у Арбатских ворот, была сломана в 1792 году. Арбатские ворота богаты многими историческими преданиями. Когда в 1440 году царь Казанский Мегмед явился в Москву и стал жечь и грабить Первопрестольную, а князь Василий Темный со страху заперся в Кремле, тогда проживавший в Крестовоздвиженском монастыре, теперь Приходская церковь, схимник Владимир, в миру воин и царедворец великого князя Василия Темного по фамилии Ховрин, вооружив свою монастырскую братью, присоединился с нею к начальнику московского войска князю Юрию Патрикеевичу Литовскому, кинулся на врагов, которые заняты были грабежом в городе. Не ожидавшие такого отпора казанцы дрогнули и побежали. Ховрин с монахами и воинами полетел вдогонку за неприятелем. Отбил у него заполоненных жен, дочерей и детей, а также бояр и граждан московских, и, не вводя их в город, всех окропил святой водою на самом месте ворот Арбатских. Кости Ховрина покоятся в Крестовоздвиженском монастыре. Другой подобный случай у Арбатских ворот был во время Междуцарствия, когда польские войска брали приступом Москву. У Арбатских ворот командовал отрядом мальтийский кавалер Новодворский. Отважный воин с молодцами, с топорами в руках, вырубал тын палисада. Работа шла быстро. С нашей стороны, от Кремля, защищал Арбатские ворота храбрый окольничий Никита Васильевич Годунов. Раздосадованный враг начал действовать отчаянно. Наконец, сделав пролом в предвратном городке, достиг было до самых ворот, но здесь, Новодворский, прикрепляя петарду, был тяжело ранен из мушкета. Наши видели, как его положили в носилки, как его богатая золотая одежда обогрелась вся кровью, как его шишак со снопом перьев спал с головы и открыл его мертвое лицо. Вслед за ним Годунов кинулся с молодцами на врагов, и поляки, хотя держались в этом пункте до света, но, не получая подмоги, поскакали на утек. На колокольне церквей Бориса и Глеба ударил колокол, и Годунов пел с духовенством благодарственный молебен. В 1619 году к Арбатским воротам подступал и гетман Сагайдачный, но был отбит Суроном. В память этой победы сооружен был предел в церкви Николы Явленного во имя покрова Пресвятой Богородицы. Начало этой церкви, как полагает Иван Снегирев, относится к XVI столетию, когда еще эта часть Москвы была малонаселена и называлась полем. Профессор Петр Страхов, 1757-1813, рассказывал, что помнил эту церковь, когда она имела каменную ограду с башенками. Видом тогда она походила на монастырь. Близость этой церкви к Иоанновой Слободе дала повод к догадкам, что она была свидетельницей иноческой набожности грозного царя. При работах в этой церкви в 1846 году было открыто множество костей человеческих. В числе здесь погребенных было немало могил и именитых людей. В этот храм часто ездила молиться императрица Елисавета Петровна. Она приезжала сюда служить панихиды над гробницей Василия Болящего, скончавшегося 7 ноября 1727 года и погребенного в трапезе. Из вкладов этой государыни известен в пределе образ во имя Ахтырской Богоматери. У Арбатских ворот некогда стоял театр очень величественной постройки, напоминающий видом здание Петербургской биржи. Театр этот сгорел во время пожара 1812 года. Здесь же, вблизи, был и дом известного театрала и директора московских театров Кокошкина. В его доме помещалась и театральная типография. По рассказам старожилов, Арбатская площадь еще лет 50 тому назад была почти непроходима от грязи и топей, и нередко можно было видеть, как бились лошади, вывозя из невылазной грязи тяжелую карету или колымагу.